почерпнув із нього вдохновення. Ми розганяєм в душах туман, що вас тривожить, а що ваші страхи. Любові желали з вашим отцом. Не были ли в детстве страшным неряхой? Ответы ищем с умным лицом. Людей расписали, осталось лишь малость. Попробуй их в этом всем убедить. И это кресло, и этот диван. Мы умственные аристократы, мы исполняем мечты. Мы вас умнее, и спорить не надо. Мы знаем то, что не знаете вы. Мы исполняем.